примерно знаю, по району 800. У Будовніку? Да. Побач Сергій стояла темновокая прыгажуня, 19-гадовая Тамара, якая на пытанне пра месца працы адказала. Да. Я ў декретным отпуску. З школы сразу сышла. З саліжонкай працаваць. А ў Сулах дзе працаваць можна? Колхоз. Там жа, відаць, заробкі такія, што лепш куды з'ехаць, да? Конечно. 300, можа, само болі. Жадання з'язджаць нема. Усё ёсць. Больніца радам, магазіны, аўтобусы, поезд. Свежы воздух. На рэчка ёсць. Ашмян купаемся летам. Мене давно вабіў маладычны назоў паселішча. У часе вандроўкі пра яго паходжанне даведаўся аднастаўніца гісторыі з падарані Пятровай. Словы гэта слова балткага паходжання, азначае востраў. Вёска наша ўзнікла ў канцы 3-га, пачатку 2-го тысячагоддзя да нашай эры. Аб гэтым сведчаць археалагічныя знаходкі, якія былі знойдзены вучнямі нашай школы каля вёскі Метрыкі. Першае пісьмовае ўпамінанне адносіцца да 1544 года. Магнаты Радзівілы падзялілі свае ўладанні і адной із дачок Гані дасталіся Солы. У гады паўночнай вайны Солы былі спалены. У аддаленым часе Солы можа чакаць яшчэ адна навала. Як вядома, у сярэдзіне кастрычніка афіцыйна прынятае прамежкавае рашэнне аб будаўніцтве паблізу паміж вёскамі Газа і Міхалішкі першай атамнай электрастанцыі. Але тутэйшыя на сваім востраве жывуць досыць замкнёна. Таму навіна далёкая пакуль ад надзённых патрэб, якіх яны кажуць, мала калыша. Стане, стане. 20 кілометрах пляцоўка будзе. Ваша адносіна, хацелі б такую ці? Не, радыяцыя, що такое. Кажуць, электраэнергіі не хапае. Палі. Хай здароўя лепей будзе. Старшынём сельсавету спадар Міхаіл Мірскі стаў месяц таму, але разгубленым не выглядаў. Сітуацыя ў пасёлку, дзе пад 1300 насельнікаў, як любіць казаць чыноўнікі, трывалая і пад кантролем. Да ўсяго, 2 гады таму на месцы СВК Солы ўзнік аднайменны аграгарадок. Расказвай старшыне. Заасфальтаваны вуліцы, усе забор замены прэзідэнцкай домікі пастроены. 15 у прошлым году і да этого 10, 25 домікаў. Новая вуліца Солнечная наименование. Дом быта обновили. Сберкасса, новое помещение. С людьми заключаются договора 4000 в год на члена семьи, порядочный вывоз мусора. Так вы пришли на все готовенькое? Море вопросов. Частное домовладение, что не все газифицированы, не полностью водоснабжение. Спробует трымать марку директор школы Александр Сивицкий. Хоть за 7 год, что займая посаду, колькость в учнев скоротилась на сотню, с 400 до 300. Нарожальность снижается, приезжают из других регионов молодые семьи. Шестидесятигадовы школьны кіроўца спадар Забранскі чакаў з урокаў дзяцей. Ён штодзень 2 рэйсамі зранку і 2 ўвечары развозіць па навакольных вёсках больш за 7 дзясяткаў хлопчыкаў і дзяўчынак. Выглядаў цалкам задаволеным жыццём. Раз за зарплату плацяць, надо работаць. Нічога хоць плаціць? Нармальна. Жонка маўчыць. Мне казалі, што больш за 300 тут ніхто не зарабляе. Да, ну, ну, мільёны больш получаюць. А дзе? На бізафабрыке. А ў калхозе тут, якую уборачная была, так чатыра получылі б да 3 мільёнаў. А мне их ребята пугами ходят, 700, и накормить это я вот. В учни 11 класы Владимир Едуш, Сергей Сташкевич, да и Александр Зайчуковский, которые у часе перерывы вышли покурить, почули размову, да палка запротестовали. Нема тут никаких перспектив в этих словах. Заработная плата малая. Ну, 300-400 тысяч, а у колхоза так вообще 200 тысяч. Что это, заработная плата, что ли? Нема куда тут такого устроиться. Так что невыгодно оставаться в соусе. Застанься? Да, застанусь. Если завод вот откроют наш, это очень сушильный, то можно, ну, оставаться будет. Да недавняга часу на гародніна-сушыльным камбінаце працавала 1,5 сотні мясцовых. У савецкія часы сушаную бульбу адпраўлялі па ўсяму СССР. Але былыя рынкі страчаныя, абсталяванне састарэла, а большасць працуючых зарэгістраваны хіба ў цэнтры занятасці. Паэт Мар'ян Дукса, сустрэча з якім наперадзе, мяне паінфармаваў. Патрэбна грошы. Банкі не могуць даць проста так. Рыбхоз ёсць, вырошчваюць карпаў. Птушкафабрыка адбудоўваецца нанава і будзе адна з буйнейшых у Беларусі. А людзей жа многа. Маладыя, як правіла, пасля школы. Альбо паступаюць, альбо некуды з'язджаюць. Абслугоўванне тэхнікі. Гэта ж не так шмат людзей. Колькі там камбайнаў, трактароў. Межавана гэта ўсё. Пра вёску Солы, што ў Смаргонскім раёне, у падарожжах свабоды распавядае Віталь Сямашка. У знайомої уже краєзнавці Людмили Петрової запитався. З відомих постатей, окрім поета Мар'яна Дукси, які ще у селах були? Там неподалеку, коли нас жив, Францішек Богушевич. Спадара Мар'яна без повеличення у селах ведає кожен. Йому 65. Інтелігентний, ветлівий. Працював у школі з завучем. Сябра редколегія релігійного видавецтва «Наша Вера». Але все життя, по його словах, належало її великості поэзии. Выпустил в свет широко ведомый тузин вершаванных сборников. Его первая детская книжка «Зеленый аквариум» разошлась рекордным для белорусскомовной поэзии накладом у 76 тысяч особников. А первый сборник вышел на третьем курсе филфаку. На 2 года ранее, чем у самого Рагора Бородулина. Это смеется уже суразмолца. Але у часе сустречи одразу ударился во вспомины. Его налез подобный на биографии многих уродженцев Заходней Беларуси. На початку минулого веку его батьки, дробные селяне, з'ехали на заробки у Америку. На английской мове не ведали. Ехали вот на удалось. За 2500 он смог купить 28 гектаров, побудоваться. Гумно великое, швирен, тань, хлявы, хату. И растягнул на версту на выпадок пожару. У Америцы батька стратил здоровье. Тому нанял парабка, до якого ставился, як до партнера. Делили доходы от урожая на полову. Той же, ставшую 39-м старшиней сельсовету, на батьку и донес. Сустракали со стягами, 17-й вершня. Проз день, проз два уже спецорганы появились. Батьку тягом 2 тыдняў прислали податки на 20 тысяч рублей. Той, навод продавши господарку, выплатить их не смог. У вынику высылка у Сибир. А из района не сдолили прислать сани. Мороз ударил до -44. Ты, кто поехал, мороз, мало кто доехал. Специально садили усилятники. Фактично мороз нам помог. Гремело от этих вазов, настолько много высылали людей. В первую чергу масальники добровольцами, когда была война большевистской России, за это дело в войне давали наделы. После высылку спынила другая сусветная война, в часе якой народился маленький Мар'ян. Мар'ян Дукса вельми ценит свое приятельство с одним у солах приватным власником, фермером, 60-годовым Миколаем Лосем, до якого привел меня. Той 17 год отпрацевал у колгасе головным инженером. Свои 50 гектаров банковский кредит для 3 трактора по лизингу взял в 1992-м. Ён одразу выкликал симпатию. Соправдный лось, высокий, мажный, с закрученными усами. Говорить хоть эмоциональный, але отчувается, узваживаючи кожную думу. Первый зворот не чекал бы до меня, как журналиста. Хопить фермеров баранить, не так я не господарить. Чему фермеров не треба баранить? Да потому что я за господарку, якая базируется хотя бы на 1000 гектарах. Короткое тлумачение. У айчынным фермерстве не первый год идет дискуссия, каким чином развиваться. Узбуйняючи пасяўныя плошчы, каб наполнить укарыстаць техніку, гэта отстоивая патриарх фермерства Уладзімір Закрэўскі з Звязанкі, альбо интенсификовать невеликие наделы. Таких господаров сегодня большесть. Вы, значит, закрэевец? Да, я за колхозы, или как теперь, СПК, но на основе приватной власти. Так они же раскрадутся. Не, ну, не просто передать. Государство хай продажи гэты колгас. Да, коли б мне было не 60, а 50, да я б сам с задовольнением. Усе соло купили б. Легко. Крупнотоварная господарка, крупные севообороты, завсёды эффективнее, чем вот мои там 10 гектар картошки, 10 капусты, 10 ячменя там. И они будут знать, что это ихняя земля, основные сродки, и будет совсем другое отношение. Теперь углядят, как где что-то урвать. Ну, урожай у меня, конечно, завсёды больше, чем у колгаси. Где-то 43 в этом году, у меня под 50 зерновые. Центр гектара бульба мне каждый год родит, вот, меньше 250 не бывает. И все, что выращиваю, сбывают. И не верьте никому, что фермеров душат налогами. Да, лишь такие кредиты, как в 92-м году, вы не маете? По лизингу, технику? Не маем. В основном-то утримались и фермеры вот этой первой хвали, которые позднейшие ляскают, как шепки. У меня невеликий надел, теперь даже не 50, потому что и сын мой стал фермером. Земли ему не дал колгас, ну, да не мая ее, хотя ее полна. Это местный старшиня, и он сказал ей, точка. Сын закончил университет, а жонка его медицинский институт, и он в школе не працевал. Жонка попрацевала 2 года врачом, при этой зарплате она отказалась. Они отлично живут на этих 14 гектарах. 36 гектар у меня. За этот год у меня такая прибыль, что я могу купить 2 белорусы. Того, что мне допомога державы. Давали? Не отказался. Мне надо, чтобы нам не мешали. По паэт Мар'ян Дукса прачытаў нам на развітанне верш, напісаны даўно ды з іншай нагоды, але гучыць, падаецца, сучасна і сёння. Спакуса моцная, усё пачаць з нуля, прыўзняць гардыні непрызнаны талент, пачаць з нуля, хоць зрушыцца пасля і паплыве, што на пяску фундамент. Пазіцыі змяніць добра і зла, іх п'едасталы разбурыць дашчэнту, задумаць так, каб загула хвала, і музыкай плылі аплодысменты. Пачаць з нуля і ўсцешыцца на міг, што ў слабых душах учыніў Пампею, і адмарозкаў вышукаць такіх, якім заўсёды попел ногі грэя. Не родзіць нуль ні славы, ні травы, ён сімвал небыцця і разбурэння. Ці бачылі стаячых дрэвы вы, калі ў яго абсечаны карэнні? Пра вёску Солу, што ў Смаргонскім раёне, распавядаў Віталь Сямашка. І яшчэ адно падарожжа. Гэтым разам Дзмітр Бартосік распавядае пра райцэнтр Бялынічы. Райцэнтр Бялынічы знаходзіцца ля трасы Магілёў-Менск. Здаецца, з'ехаць адсюль у вялікі свет не складае праблемы. Тут ёсць вялікі аўтавакзал, можна выйсці на дарогу і прагаласаваць. Але для моладзевага актывіста, прадпрымальніка Алега Мяцеліцы, падчас электаральных кампаній горад закрываецца ў прамым сэнсе слова. Гэты маладзён, расклейшчык улётак, арганізатар незалежных назіранняў і сталы ўдзельнік палітычных акцыяў у сталіцы, становіцца галоўнай мішэнню для мясцовых праваахоўных органаў. Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі.